Исака, казалось, была поражена рассказом, она несколько раз бросала взгляд в мою сторону, пока мы ели блюдо, приготовленное Мико-Аматерасу. Брат, если оценивать его силу среди сверхъестественного мира, то каково его положение, по твоему мнению? Спросила Аматерасу. Хаэм, Сусанаа коснулся своего подбородка, глядя на меня. Думаю, если говорить о победе, то он будет номером один. Даже я не смог обнаружить его, когда он использовал свой страх. Я скрестил руки и кивнул с самодовольной улыбкой. Кто бы сомневался, никто не сможет поймать меня, если я захочу всерьез спрятаться. Если только у самих противников не будет грибанного чита под названием «Карма Телоса». Получить признание от Бога, который, как говорили, мог сравниться с Сазиксом, было неплохо. Если он не смог поймать меня, то и Сазикс наверняка не сможет. Это его умение бегать и прятаться. Но ему еще не достает силы, скорее всего, он в первой сотне, или в топ-300 по силе. Если он сможет исправить эту слабость, то без проблем попадет в топ-50 или топ-30 по силе. Аматерасу и Исака были удивлены, их рты раскрылись. Сусанаа смотрел на меня с ухмылкой на лице. Казалось, он прочитал мою мысль и, возможно, сам что-то подумал. Эта проблема будет скоро решена. Я усмехнулся Сусанаа и сказал, я планирую исправить это за 2 дня. Это хороший шанс, не хочешь ли ты пойти со мной, Сусанаа? Я ведь могу к тебе так обращаться, Хаэм, я не возражаю. Однако, пожалуйста, в присутствии других богов, кроме сестры и брата, называй меня полным именем. Конечно, я кивнул. Он кивнул мне в ответ и слегка наклонил голову, заинтересованный тем, что я сказал ранее. Его рука прикрывала рот, и он прошептал мне, «Итак, куда ты собираешься пойти?» Я прошептал ему в ответ, прикрывая рот, чтобы Аматерасу и Исака не узнали. Если бы они услышали, то непременно попытались бы остановить меня, а я не мог рисковать. Пространство между измерениями. Ты ведь слышал, что маги напали на Киото 2 дня назад. Я отправлюсь на их базу и посею там хаос. У меня 2 основные цели. Уничтожить их группу и получить специальный священный артефакт под названием «Испепеляющий гимн». А это, без сомнения, хороший артефакт, чтобы исправить твою слабость. Но как? Сусанаа спросил меня тоном любопытства. Но затем, возможно, заметив ухмылку на моем лице, он отстранился и улыбнулся. «Неважно, я знаю, о чем ты думаешь, но, извини, Рику, я не могу пойти с тобой туда». Вот как, я был немного разочарован. Если бы Сусанаа сопроводил меня туда, все было бы намного проще. Но что ж, пространство между измерениями было не тем местом, которое можно было бы посетить без особых раздумий. Но я думаю пойти туда с Курокой и Цурой. Их будет достаточно для поддержки. Я сидел прямо и ел блюдо, лежащее передо мной. Это было типичное японское блюдо, состоящее из риса, скумбрии и супа мисо. Вкус, однако, отличался от земных блюд. Он был восхитительнее. Итак, Рику-хан, ты уже познакомился с Сусанаа сама. Так, разве ты не хотел с ней о чем поговорить? Спросила Исака. Ах, да, моя главная цель посещения Такамагахары. Сусанаа смотрел на меня, ожидая, что я спрошу после того, как услышал Исаку. Я посмотрел на него и спросил, ты был вчера в Осаке? Я почти забыл об этом, но я не мог почувствовать энергию дракона от Сусанаа. Энергия, которую я чувствовал вчера, явно принадлежала Сусанаа, но к ней примешивалась энергия дракона. Нет, вчера я вызывал дождь где-то в Японии из-за молитвы фермера. Однако сомневаюсь, что посещал Осаку. Погоди, ты уверен в это? Если это было правдой, то кому принадлежала эта энергия? Это явно была энергия Сусанаа, но... Постойте, энергия Сусанаа, он был богом бури и прославился тем, что сразил Ямато но Орочи. Если в этой энергии была энергия дракона, то... Ямато но Орочи возродился? Нет, возможно это просто меч, Амино Муракума но Цуруги. Да, уверен. А в чем дело? Исака взглянула на меня обеспокоенным взглядом, но я серьезно посмотрел на Сусанаа. Я почувствовал твою энергию вчера, в Осаке. После сегодняшнего поединка я уверен, что энергия, которую я ощутил, была похожа на твою. Ты уверен? Сусанаа слегка повысил голос. Аматерасу тоже удивилась моим словам. Брат, значит ли это, что меч? Спросила Аматерасу у Сусанаа обеспокоенным тоном. Да, это единственная возможность, ответил Сусанаа. Как я и думал, меч Кусанаги не находится в руках Синта, верно? Ты потерял его? Спросил я Сусанаа серьезным тоном. Этот меч был священным мечом бога Синта, который был найден внутри трупа Ямато Ноэрачи. Я думал, что бог Синта смог сохранить его в этом мире, потому что тут был мой старик, но, похоже, ошибался. Мне стыдно говорить об этом, но его украли несколько лет назад, сказал Аматерасу, опустив лицо. Но как, меч был украден? Была одна возможность, но Аматерасу и Сусанаа не могли в это поверить. Нет, они не хотели в это верить. У меня всегда было это тревожное чувство, но скажи мне, ты уверен, что это была моя энергия? Да, потом она разделилась в разные стороны. Может быть, постойте, она разошлась в 8 разных направлений. Может ли это быть 8 разных направлений, 8 голов? Душа Ямато Ноэрачи была внутри меча. Тогда это Амино Муракума но Цуруги. Я займусь этим, спасибо, что сообщил мне об этом, Рику. Как только Сусанаа сказал это, он встал. Аматерасу тоже встала и посмотрела на меня с улыбкой. Спасибо за информацию. Извини, но я думаю, что сейчас тебе лучше уйти, пока все не пошло на смарку. А, я понял. Сусанаа хотел выпалоть предателя. Я спокойно встал. Ясака последовала моему примеру. Хорошо, спасибо, что приняли меня, сказал я Аматерасу и ушел. За мной последовала Ясака, после того, как она что-то сказала Аматерасу. Когда я уже собирался выйти из дома, Сусанаа окликнул меня. Когда-нибудь я навещу тебя, давай снова устроим спарринг. Я помахал ему правой рукой и ответил, конечно. И вот, я и Ясака покинули Такамагахару, телепортировавшись через Тори, по которым мы сюда пришли. Глава 138. Возвращение домой вместе с Куна. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Когда мы прибыли в храм Ясаки, Куна уже ждала нас у входа в комнату. Она заметила нас и вошла в комнату с улыбкой на лице. С возвращением. Ани-чан, мама. Она подошла к нам и остановилась перед нами. Моя рука потянулась к ее голове и погладила ее, прежде чем Ясака успела пошевелиться. Да, мы вернулись. Куна закрыла глаза, чтобы почувствовать мою руку, когда ее улыбка расширилась. Ара, ты так рада, что тебя погладил Рикухан, моя маленькая дочь. Я даже ревную. Ха-ха-ха, ревнуешь к Куна или ко мне? Я могу и тебя погладить, если хочешь. Рук у меня две, сказал я Ясаке шутливым тоном. Неожиданно Ясака просто улыбнулась мне, ничего не сказав. Куна, которая почувствовала, что атмосфера стала какой-то странной, потянула меня за кимоно. «Эй, Рику Ани-чан, ты обещал отвезти меня в магазин рамен после того, как вернешься, верно? Пойдем, в магазин рамен». Я посмотрел на Куна и вспомнил о своем обещании. Я присел, чтобы встретиться с ней взглядом, и улыбнулся. «Конечно, а куда именно пойдем?» «Ммм, Канта, я хочу попробовать рамен в Токио». «Конечно, только спрячь свои ушки и хвосты. Мы пойдем в человеческой форме». Когда я сказал это Куна, она энергично кивнула и ответила, «Ммм». Затем я взглянул на Ясаку. «Присоединишься? Ты серьезно спрашиваешь? Я не могу покинуть Киото», ответила Ясака. «Ах да, точно. Извини», сказал я Ясаке, вставая. «Тогда, как насчет меня? Могу я присоединиться?» Внезапно снаружи комнаты раздался голос. Я посмотрел на источник голоса и увидел Хагорома Гицуны, стоящую у входа. «Мы идем кушать рамен, ты в курсе?» спросил я ее. «Я могу стерпеть чеснок», ответила Хагорома Гицуны. Затем она посмотрела на Куна с самодовольной улыбкой. Куна посмотрел в ответ, слегка нахмурившись. «А, так она дразнила Куна. Хагорома Гицуны, которую я знал, никогда бы не пошла со мной пообедать. Она знала, что я ухожу, не заплатив. Не волнуйся, Куна. Мы будем только вдвоем». Я взъерошил волосы Куна, заставив ее повернуться ко мне с широкой улыбкой. Затем я взглянул на Хагорома Гицуны. Она скрестила руки и подошла ко мне. «Как проходят твои занятия с Ясакой?» спросил я ее. «Хорошо, теперь я могу хотя бы немного использовать силу лей-линии. Возможно, примерно через неделю я уже смогу помочь Ясаке контролировать лей-линию, что позволит ей покидать Киото». Затем она с улыбкой посмотрела на Ясаку. Я тоже посмотрел на Ясаку, ее глаза расширились, но на лице была грустная улыбка. «Я благодарна, но, пожалуйста, не заставляй себя». Она думала, что Хагорома Гицуны заставляет себя изучать лей-линию. «Ясака, я знал, что ты лидер и человек, который тесно связан с лей-линией. Однако Хагорома Гицуны не обычный йокай. Она йокай, которая уже перерождалась несколько раз. Ее сын был самым искусным экзорцистом, и у него также имелась техника, тесно связанная с Лей-линией. «Вздох, я не заставляю себя», — ответила Хагорома Гицуне. Ясака, казалось, не верила ей, поэтому я вмешался. «Не беспокойся о Хагорома Гицуне, Ясака. У нее был опыт работы с Лей-линией в ее мире, поэтому нет ничего странного в том, что она смогла овладеть этой техникой за неделю». Мои слова, казалось, были ясно услышаны Ясакой. Ее обеспокоенное выражение растаяло, и теперь на ее лице появилась теплая улыбка. Она повернулась лицом к Хагорома Гицуне и сказала: «Спасибо». «Ни за что», — ответила Хагорома Гицуне. «Не могли бы вернуться к обучению? Я ждала вас». «Конечно». Они приступили к занятиям. «Мне здесь делать нечего, поэтому я молча ушел», жестом поманив Куна. Когда мы вышли из комнаты, я посмотрел на Куна, которая шла рядом со мной. «Пойдем, есть ли что-нибудь еще, что ты хотела бы увидеть? Я хочу посетить твой особняк, Рику Аничан. Я слышал от Хагорома Гицуне, что в твоем особняке живет множество разных видов йокаев. О, ты хочешь увидеть этих ребят? Конечно, я познакомлю тебя с ними, Имэм», ответила Куна, кивая. «Поскольку место назначения было определено, я телепортировал нас в Канто. Мы прибыли к моему особняку. Как только я появился перед особняком, Кубинаши, который подметал перед входом, поприветствовал меня с возвращением, Рику-сама». Затем он заметил Куна, стоявшую рядом со мной, и на его лице появилось недоумение. «Рику-сама, вы похитили этого ребенка?» Я секунду смотрел на Кубинаши, затем повернулся к Куна, после чего указал пальцем на сбитую с толку Куна, и Кубинаши кивнул. Увидев это, я усмехнулся и положил правую руку на голову Куна, взъерошив ей волосы. «Да, я наткнулся на милую девушку в Киото и похитил ее. Это уже слишком, Рику-сама», — ответил Кубинаши, пожимая плечами. Куна ничего не понимала, она смотрела на меня с растерянным выражением лица. Вскоре после этого из особняка вышло множество маленьких йокаев, которые бегали вокруг и играли. Они кричали так громко, что Куна заметила их, и у нее появилось любопытство, когда она увидела этих йокаев. Маленькие йокаи были редкостью в этом мире, большинство йокаев имели тело человека, поэтому такие йокаи, как Нактаказа, встречались нечасто. «Я просто пошутил, Кубинаши. Она дочь Ясаки, Куна». Когда я представил ее, Куна посмотрела на Кубинаши и слегка склонила голову. «Я Куна, приятно познакомиться». Кубинаши рассказывали об этом мире, особенно о главе клана йокаев, поэтому он знал и Ясаку. Он склонил голову перед Куна и с улыбкой представился. «А, меня зовут Кубинаши, очень приятно». Представившись, он посмотрел на меня и подал знак глазами. Он посмотрел на Дадзё, в котором часто занимался Масами. «Он хотел, чтобы я посетил Дадзё, это не будет проблемой». Куна сказала, что хочет посетить мой особняк, я могу попросить Кубинаши сопровождать ее некоторое время. «Куна, мне надо отвлечься на пару минут. Ты сказала, что хочешь увидеть мой особняк, верно? Пусть Кубинаши покажет тебе тут все. Пожалуйста, положитесь на меня, Рику-сама», — воскликнул Кубинаши. «Я не против. Только не забудь про обещанный рамен», — сказала Куна. «Да, повеселитесь в особняке». Сказав это, я вошел в свой особняк и направился к Дадзё. Куна подошла к Кубинаши и начала с ним разговор. Мне не нужно было беспокоиться о ней, Кубинаши хорошо справлялся с людьми в возрасте Куна. Придя в Дадзё, я увидел Масами, сидящего посреди Дадзё с закрытыми глазами. Перед ним лежали два меча, Грамм и Экскалибур стремительности. «Как дела, Масами?» — поприветствовал я его, входя в Дадзё. Затем он открыл глаза и сказал: «Добро пожаловать, Рику-сама. Итак, почему ты хотел меня видеть?» — спросил я Масами, садясь напротив него. Масами слегка сглотнул и ответил: «Если быть честным, не могли бы вы забрать Грамм обратно? Я не могу пользоваться двумя такими мечами одновременно». Глава 139. Связь с Граммом. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Вот как? Виноват, я не думал, что тебе это будет в тягость», — сказал я Масами, взявшись за ручку Грамма. «Нет, Рику-сама, пожалуйста, не волнуйтесь об этом. Это опыт для меня, и я правда стал немного сильнее из-за того, что боролся с этим давлением несколько дней подряд», — ответил Масами с улыбкой. Я поднял Грамм правой рукой. Он совсем не давил на меня, скорее наоборот, идеально ощущался в руке, и он слегка светился, когда я держал его. Мои губы изогнулись в улыбке, когда я посмотрел на Грамм. Может ли это означать, что у меня есть сродство к демоническому мечу. Этот меч даже не сопротивляется, когда я держу его. Если и вправду так, то это здорово. Вам даже не понадобилось использовать священный артефакт. Голос Масаами звучал радостным. Однако, я просто держал его. Еще не использовал и даже не знал, смогу ли использовать его силу. Я встал и обхватил Грам обеими руками. Я пытался связаться с мечом, но как, может мне впрыснуть свою энергию, как я это делал, когда устанавливал связь с Ненокиримару. Недолго думая, я медленно направил свою энергию к мечу. Меч слегка засветился и задрожал в моей руке. Он был похож на ребенка, которого накормили после нескольких дней голода. От черного лезвия исходила красная зловещая аура. Как и полагается сильнейшему демоническому мечу, он был потрясающим. Он был сильнее Дюранделя, идеальный меч для убийства дракона. Теперь я чувствовал связь с мечом. Я попытался отозвать его, подобно тому, как я делаю это с Ненокиримару, и пуф, меч исчез из моей руки. Ха-ха-ха, дело сделано, я засмеялся. Мое настроение улучшилось, один этот меч стоил того, чтобы уничтожить фракцию героев. Следующим пунктом повестки дня будет испепеляющий гимн, а после него, Валерий Цепеш. С Гаспером у меня установились дружеские отношения, но, учитывая только это, я сомневаюсь, что он согласится, если я попрошу его взять меня в мир вампиров. Но что ж, испытание мира было на первом месте. Масаами, не мог бы ты последовать за мной на секунду? Давай опробуем возможности меча в горе. Устроим небольшой спарринг. Масаами взял экскалибур стремительности перед собой и отозвал его. Хо, значит, он смог сблизиться с мечом, отлично. Затем он встал и кивнул. Конечно. Пожалуйста, будьте снисходительны ко мне, сказал Масаами. Ха-ха-ха-ха, я просто посмеялся над этим и телепортировал нас на гору. Мы находились на горе возле Академии Куа, которую часто использовали демоны. Я ощущал Сону и ее слуг в школе, даже Широни сейчас находилась там. Вот почему я не видел ее в особняке. Первое, что я сделал, когда прибыл на гору с Масаами, это создал барьер вокруг нас. Я добавил к барьеру страх, чтобы скрыть наше присутствие. Грам был одним из моих козырей. Я не мог позволить другим людям узнать об этом. Возможно, Васка знал, потому что я спарринговался с ним, но он не тот, кто станет распространять эту информацию среди других фракций. «Ты готов, Масаами?» Спросил я его и снова призвал Грам в свою руку. Мне не нужно было использовать способность Грама в спарринге. «Готов», — ответил Масаами, призывая экскалибур стремительности. Вероятность того, что Масаами пострадает от святой энергии, была максимально снижена. Сейчас он выглядел лучше, чем в первый раз, когда держал экскалибур. Он упорно тренировался, и это было заметно. Посмотрим, насколько сильным стал мой подчиненный после всего этого времени. Ха! Я издал небольшой крик и ударил ногой по земле. Я достиг Масаами за один скачок, и замахнулся Грамом сверху. Масаами быстрым движением переместил свой меч и перенаправил мой удар на землю. Гха! Прорычал он. Его немного отбросило назад, когда он перенаправил мой удар. Из-за веса Грама я не смог остановить удар, и клинок ударился о землю. Он разрезал землю, словно масло, оставив на ней глубокий след. Я был удивлен остротой меча, он был похож на Ненокиримару. Масаами тоже удивился, однако, воспользовавшись случаем, он атаковал меня. Я быстро поднял Грам и парировал удар Масаами. Ляск! Наши мечи сцепились, создавая искры в месте столкновения. Мы оба одновременно отпрянули в стороны и послали шквал ударов друг другу. Лязг, взмах, лязг. Звуки столкновения клинков разносились по всей горе. Наш обмен ударами вызвал небольшую ударную волну, которая снесла деревья вокруг нас. На лице Масаами была улыбка, но его дыхание медленно становилось неровным. Ха-ха-ха-ха, что случилось, Масаами? Устал? Я смеялся и подшучивал над ним во время обмена. Ха-ха, я все еще могу сражаться, ответил Масаами. Обмен продолжался несколько секунд. Подумав, что этого достаточно, я вложил больше силы в свой выпад и сделал горизонтальный взмах мечом. Ара! Масаами смог заблокировать мой удар своим мечом, но его отбросило в сторону, и он ударился о дерево вдалеке. Удар! Ух! Воздух вытеснился из его легких. Затем он рухнул на землю, и его меч упал на землю. Однако он немного окреп. Было ясно, что он стал сильнее, потому что теперь он мог сражаться со мной дольше, чем раньше. Он даже не использовал эффекта экскалибура стремительности, и все же он мог двигаться так же быстро, как и я. хотя я еще не привык использовать грамм. То, что он смог сражаться со мной так долго, было удивительно. Я подошел к Масаами и увидел, что он потерял сознание. Ну вот, я переборщил. Я не ожидал, что он потеряет сознание. Но что ж, мне еще предстояло поэкспериментировать, так что я пока останусь здесь. Давайте попробуем разрушительную силу грома. Мне уже не терпится. Глава 140. Сила грома. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Прежде чем испытать полную силу грома, я отнес Масаами в сторону и уложил, прислонил его тело к дереву. Мало того, я поставил над ним барьер, чтобы убедиться, что взрыв его не заденет. Говорили, что грамм был сильнее Дюранделя. Я знал, что разрушительная сила Дюранделя не повод для насмешек. Так может быть, я смогу уничтожить эту гору с помощью грамма. Я подошел к центру поляны, которую мы раньше использовали как площадку. Я обхватил грамм обеими руками и сначала попробовал несколько приемов. Я взмахнул им несколько раз. Взмах вниз, горизонтальный взмах, и, наконец, я вознес его над головой. Грамм начал испускать красную ауру вокруг клинка после того, как я напитал его своей энергией, вытесняя разрушительную силу. Впервые в жизни я хотел использовать грамм в полную силу. Я чувствовал это, грамм все еще мог принять больше энергии, и я напитывал его, не останавливаясь. Красная аура, исходившая из лезвия грамма, становилась все гуще. Она продолжала накапливаться, и в какой-то момент я уже не мог вливать энергию. О, я издал удивленный звук. Энергия, которая окружала грамма, была почти похожа на силу разрушения. Цвет был тот же, но я знал, что они разные. У грома имелась разрушительная сила, но не та, которая разъедает что-либо. Похоже, но отличия все же имелись. Я посмотрел на гору передо собой, это была гора среднего размера. Мне не стоит делать это здесь, я понял это только после того, как накопил энергию в своем мече. Однако я уже создал барьер, изолирующий эту область от обычного мира. Даже если я разрушу гору или две, они восстановятся, как только я сниму барьер. Ну что ж, какая разница? Посмотрим, на что ты способен, грамм. Я со всей силы взмахнул граммом вниз. Энергия, которую я использовал, исходила исключительно от грамма. Я не добавлял к мечу ничего вроде синдзюцу или йодзюцу. Это означало, что разрушения, которые будут вызваны, исходят исключительно от силы меча. Как только я взмахнул мечом, аура вдруг превратилась в большой меч, размером с гору. Это удивило меня, но аура состояла из разрушительной силы. Когда эта аура ударилась в вершину горы, вдалеке раздался громкий взрыв. Я снова взмахнул мечом, не обращая внимания на взрыв. После того, как я сделал полный взмах, последовал громкий взрыв и звук разрушения. Бум-бум-бум. Грохот. Я посмотрел на открывшееся передо мной зрелище. Гребаная гора была разрезана пополам, и появился новый склон, который тянулся до самого конца барьера, образуя форму треугольника, на вершине которого стоял я. Гора была разделена, и дорога к ней стала новым обрывом. Ха-ха-ха, я мог только выдать сухой смех, глядя на разрушение. Это было смешно, я просто взмахнул мечом. Я не использовал никаких техник, таких как цуки-гири, но все равно вызвал такое. Я получил нечто абсурдное, сказал я, отозвав грамм. Этот меч станет моим козырем. Мне стоит спрятать его. Ненокиримару достаточно, чтобы сражаться с кем-то рангом сверхдемона. Цуки-гири достаточно, чтобы одолеть их, а еще имелся Матой. Я снова посмотрел на разрушение перед собой. К счастью, я скрыл наше присутствие барьером, который был пропитан моим страхом. Если бы я не добавил страх в свой барьер, кто-нибудь наверняка заметил бы такое количество разрушений. Это вызвало бы проблемы. Оглядевшись, я увидел, что Масаами не пострадал от взрыва. Я направился к нему и взвалил его на плечо. Давай убираться отсюда, хотя это и правда, что никто не сможет почувствовать. Мне все равно нужно быть осторожным. Я телепортировался обратно в свой особняк после того, как развеял барьер в этом районе. Первое, что я увидел после телепортации в свой особняк, был хаос. Вход в особняк был завален опавшими листьями, цветной краской и стволами деревьев, которые были разбросаны вокруг. Кубинаши смотрел на этот беспорядок с усталым лицом, держась за голову. «Что случилось, Кубинаши?» – спросил я его. Он повернулся ко мне и улыбнулся. «Рику-сама, наконец-то вы вернулись. Я искал вас с самого утра». Он не заметил Масаами, висевшего у меня на плече. Первым делом я бросил потерявшего сознание Масаами в сторону Кубинаши. Хотя он и был удивлен, он смог поймать Масаами без проблем. «А, почему он потерял сознание? Неужели на вас напали?» – спросил Кубинаши. «Нет, я просто слишком сильно ударил его во время нашего спарринга», – ответил я и пошел к своему особняку. Кубинаши следовал за мной сзади, неся Масаами на плече. «Итак, что случилось?» – спросил я Кубинаши. «Ах, да, честно говоря, это дело рук этих мелких гаденышей. Они слишком заигрались, таская за собой Куна-сама», – ответил Кубинаши, глядя в сторону столовой. «Сейчас они отдыхают в особняке. Куна-сама искала вас сразу после того, как маленькие Йокай ушли отдохнуть». «О, точно, солнце уже садилось, пора было ужинать. Где она сейчас?» Скрестив руки, я посмотрел на Кубинаши. Он указал в сторону пруда на заднем дворе, рядом с деревом сакуры. «Я думаю, она сейчас с Каппой на заднем дворе. Он хорошо обращается с детьми, поэтому я попросил его провести время с Куна-сама». Я кивнул и направился на задний двор особняка. Как обычно, увидевшие меня Йокай приветствовали меня, и я махал им рукой с улыбкой на лице. Забота о подчиненных и слугах была очень важна, я должен быть добр к ним. Когда я пришел на задний двор, то увидел, что Куна играет возле пруда с Каппой. Каппа был похож на человеческого мальчика с белой шапочкой на голове. «Йо, Куна, может, пойдем?» – позвал я Куна из коридора. Оба они посмотрели на меня. «Рику Аничан!» – воскликнула она и побежала ко мне. Каппа встал возле пруда и кивнул. Когда Куна добежала до меня, она указала на Каппу. «Ничего, если он тоже придет?» – спросила она. Я посмотрел на Каппу и потрогал подбородок. «Хаэм, ты хочешь с нами поесть рамен, Каппа, а можно?» – спросил он неуверенным тоном. «Да, само собой, давайте поужинаем вместе», – Куна улыбнулась после того, как я ответил на вопрос Каппы. «Тогда я пойду с вами, Рику-сама», – ответил Каппа. Он подошел к нам и слегка поклонился Куна. Куна, казалось, была рада. Возможно, она успела подружиться с ним. Они были примерно одного роста, может быть, Куна подумала, что они с Каппой ровесники, хотя он старше. «Тогда пошли в Токио», – сказал я, поднимая правую руку. «Да», – крикнула Куна, повторяя за мной. Глава 141. Дулия Джезуальда. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы втроем с удовольствием ели рамен в Токио. С лица Куна ни на секунду не сходила улыбка, когда она ела рамен. Это была короткая поездка, но она того стоила. Я отвез Куна обратно в Киото после того, как мы закончили есть. Каппа тоже последовал за нами. По пути я заглянул в замок Нидзё, чтобы посмотреть, что Цучигума делает с драконом. Надеюсь, он не сделал ничего странного и не научил дракона чему-то абсурдному. Последнее, что я хотел получить, это помешанную на битвах ящерицу. Это было бы катастрофой, и о существовании Цучигума узнали бы все обыватели, живущие в Киото. Прибыв в замок Нидзё, я увидел Цучигума, который сидел перед замком и курил. Дракона нигде не было видно, но я чувствовал его энергию внутри замка. Энергии было меньше, чем в первый раз, когда я встретил его, возможно, он был истощен. «Йо, Цучигума», — поприветствовал я Цучигума, подняв правую руку. Каппа последовал моему жесту и тоже поднял правую руку, помахав Цучигума. «О, что ты здесь делаешь?» — внезапно решил навестить меня. «Просто хотел проведать дракона, которого ты забрал. Как он?» «А он?» Цучигума выдохнул дым изо рта и держал трубку правой рукой. «Он набирается сил быстрее, чем я думал. Он также способен восстановить свои силы всего за день. Идеальный убийца времени для меня». Он улыбнулся и направил свою трубку на меня. «Так что я благодарен тебе за это. Не пытайся отнять его у меня». Я поднял обе руки. «Не волнуйся, не буду». Затем я снова опустил руки и улыбнулся Цучигума. «Вообще-то, я пришел с хорошими новостями. Через неделю состоится дружеское соревнование между Йокаями и церковью. Хочешь поучаствовать, Хаэм? Тебе нужно спрашивать». Цучигума наклонил свое лицо ближе ко мне. Он радостно ухмылялся, до такой степени, что его лицо стало жутким. «Ха-ха-ха, я просто хотел сказать тебе это. Не волнуйся, я возьму тебя с собой. Однако, можешь ли ты стать меньше, может быть, принять человеческую форму?» «Человеческую форму?» – спросил Цучигума, поправляя то, как он сидел, отстраняя свое лицо от меня. «Не думаю, что смогу». Ах, это было разочаровывающе. Я думал, что он сможет выдать себя за человека и уничтожить экзорцистов, но этому, видимо, не бывать. «Не сможешь, значит». «Ну, это не проблема. Тогда я пойду, дружеские соревнования пройдут через неделю, попроси Ясаку или Куна доставить тебя в Канто. Сказав это, я отошел от Сучигума, Каппа молча последовал за мной. Я начал создавать магический круг, чтобы телепортировать нас, но Сучигума остановил меня. Да, я запомню это. Кстати, последнее. Хаэм, я оглянулся на Сучигума. Сильны ли экзорцисты? Спросил он. Я ухмыльнулся Сучигума и ответил. Они слабые, но есть среди них те, что даже сильнее, чем этот дракон. Неужели? Тогда я с нетерпением жду этого соревнования. Ха-ха-ха-ха, он громко рассмеялся. Так громко, что земля задрожала. Поскольку у меня больше не было дел в этом месте, я телепортировался с Каппой обратно на задний двор моего особняка в Канто. Хаэм, я протянул руки к небу, а затем посмотрел на Каппу. Каппа, завтра к нам может прийти один человек. Если ты увидишь кого-то подозрительного, можешь разбудить меня, Хаэм, я, спросил Каппа. Да, ну, или же ты можешь попросить Кураку или Цуру разбудить меня, если хочешь. Каппа кивнул, тогда я попрошу Цуру сама. Хорошо, я пойду в свою комнату и посплю немного. Сказав это, я ушел. Каппа помахал мне рукой, а я отправился в свою комнату и отрубился на некоторое время. Рику сама, проснитесь, вас ищет гость. Казалось, что я проспал целых 4 часа, когда я услышал голос над собой. Ах, я зарычал и открыл глаза, а затем увидел, что Цуру смотрит на меня с улыбкой. Доброе утро, Рику сама, поприветствовала Цуру. Я потер глаза и огляделся. Снаружи было еще темно. Однако Цура сказал, что ко мне пришел гость. Я распространил свое синдзюцу и почувствовал энергию из гостиной. Ох, явился на рассвете. Неужели он думает, что я не сплю? Проворчал я, медленно вставая. Цура подошла к шкафу и принесла мне сменную одежду, полосатое черно-зеленое кимоно. Каппа сказал мне, что вы ждете гостя. Но, по-моему, он пришел немного раньше, чем вы предполагали. Я снял одежду, в которой спал, и переоделся в кимоно, которое мне вручила Цуру. Да, и подумать только, они прислали этого парня. Он что, издевается надо мной? Зевок, еще даже не утро. Я застегнул оби своего кимоно и прикрыл рот. Затем вышел из своей комнаты, скрестив руки в кимоно, и направился к галерее, где ждал гость. Кто этот парень? Рику сама. Кажется, вы его знаете? Спросила Цура, идя позади меня. Да, я знаю его. Эта энергия исходит от священного артефакта Лангина, так что гадать не приходится. Я быстро добрался до комнаты с галереей, открыл раздвижную дверь и увидел молодого человека с длинными светлыми волосами в одежде священника, который сидел в комнате и ел еду, приготовленную нашим слугой. Он с удовольствием поглощал еду, но внезапно остановился, когда я вошел в комнату. Он взглянул на меня и улыбнулся, на его щеке был рис. А, ты, должно быть, Нура Рику. «Приятно познакомиться», — поприветствовал меня юноша. «А ты, похоже, тот человек, о котором говорил Васка, я тоже рад знакомству, Дулия Джезуальда». Глава 142. Новый обладатель истинного Лангина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Ха-ха-ха-ха, не нужно формальностей. Кстати, еда такая вкусная, могу я взять немного домой, чтобы отдать детям из приюта? Дулия засмеялся, а затем снова начал есть еду перед собой. Я сел напротив него и подпер подбородок рукой. Конечно, я попрошу Киджора приготовить еще, чтобы ты мог взять ее домой. О-о-о, спасибо огромное. И я не думал, что в Японии еще рассвет. Прости меня за внезапный визит. О, точно, разница во времени. Он мог прибыть в Японию телепортом, поэтому и не учел разницу во времени. В этом не было ничего странного, учитывая, что Дулия часто уезжал по работе. Должно быть, он посетил много стран. Знать разницу во времени было легко, но я думал, что он просто не задумывается об этом. Не бери в голову. Ты пришел сюда за тем, что я думаю? Спросил я Дулия. Он закончил с едой, как я и просил, и проглотил оставшиеся во рту. Затем радостно облизнул губы и ответил. Да, хочешь, пойдем сейчас? Господин Михаэль поручил мне сопровождать тебя в случае чего. Сопровождать меня, скорее, шпионить за мной. Я знал, что истинный Лангин был важен для церкви. В качестве доказательства они послали Дулия, своего сильнейшего экзорциста, сопровождать меня. Их намерения были ясны как день. Они хотели убедиться, что я не получу истинный Лангин. Несмотря на то, что мы были в союзе друг с другом, очевидно, будут и те, кто не одобряет этот союз. Однако я не собирался позволить им забрать истинный Лангин. Просто скажи мне местоположение, я сам проверю. Я прищурился, когда сказал это. Дулия никак не отреагировал, он просто улыбнулся и посмотрел на меня своей обычной доброй улыбкой. Так и думал, что ты это скажешь. Михаил сама рассказывал мне о тебе, в конце концов. Ну что ж, позволь мне сказать тебе прямо, я буду сопровождать тебя. Его тон был серьезным, и он смотрел на меня стальным взглядом. Это было хлопотно, я просто хотел защитить пользователя истинного Лангина. Если бы церковь наложила руку на его пользователя, они бы непременно взяли его под свое крыло. Таким образом, я не смогу защитить его. Хотя пользователь святого Лангина был силен, если бы он оказался под контролем организации, то потерял бы свою свободу. Я не мог этого допустить. Если бы новый обладатель святого Лангина с самого начала был из церкви, я бы не возражал, если бы они позаботились о нем. Однако, если бы новый владелец был выбран из обычных людей, это было бы проблематично. Может произойти что-то вроде инцидента с Осией. Ну, я не беспокоился об Оси, поскольку знал, что она будет спасена. На этот раз у меня не имелось никаких догадок. Давайте сначала подтвердим это. Тогда сначала расскажи мне о новом обладателе истинного Лангина. После твоего ответа я решу, позволю ли я тебе сопровождать меня или нет. Это справедливо, ответил Дулия, кивнув. По крайней мере, он был разумным парнем. Он достал из кармана конверт и протянул его мне. Я взял его правой рукой и осмотрел. Он был запечатан красным сургучом, довольно старомодно. Я открыл конверт, и там была фотография молодого парня с черными волосами в белой рубашке. Лицом он был похож на японца, но глаза были серыми. Он выглядел как ребенок 10-12 лет, даже младше Куна. Его лицо было мне немного знакомо, но я не узнал мальчика на фотографии. Рядом с фотографией лежало письмо с указанием его местонахождения. Там было написано «Подземный мир», что меня удивило. «Он в подземном мире?» – спросил я Дулия удивленным тоном. «Правда?» – удивленно переспросил он. Затем он почесал свой подбородок и пробормотал. «Так не годится, я не могу пойти в подземный мир из-за своего положения. Что же мне делать?» «Хм, так он и вправду не знал. Его удивление было настоящим, значит, он в самом деле не знал, где находится мальчик». Я усмехнулся на это. Из-за своего положения сильнейшего экзорциста он не мог свободно перемещаться по подземному миру. Это могло бы вызвать некоторые проблемы в отношениях с демонами. «Видишь, просто предоставь его мне», — сказал я Дулия. Он был в замешательстве. Некоторое время он смотрел на меня, прежде чем хлопнуть ладонями. «Ах, давай сделаем так. Я попрошу кого-нибудь другого сопровождать тебя». Словно эта идея была блестящей, на его лице появилась широкая улыбка. Это раздражало меня, поэтому я сразу же опроверг ее. «Нет, спасибо». Я встал и пошел прочь. Дулия тоже сразу же встал, следуя за мной. «Ну не будь таким. Я получил задание от Михаила Самы, понимаешь?» Говорил он вслед, но я проигнорировал его. Хотя мне было немного не по себе, он был здесь только потому, что Михаил попросил его. Поэтому я остановился и оглянулся через плечо. Я увидел, что он радостно улыбается. Возможно, он думал, что я позволю ему попросить кого-то еще сопровождать меня. С улыбкой на лице я повернулся и похлопал Дулия по плечу. «Мне жаль, ты здесь из-за приказа, верно? Но я все же вынужден попросить тебя немедленно вернуться. Так ты знаешь об этом. Не мог бы ты подождать немного, если тебе не трудно? Я попрошу другого экзорциста сопровождать тебя», — Дулия сказал с улыбкой на лице, доставая свой телефон. Я остановил его рукой и покачал головой. «Нет, прошу, не стоит. Экзорцист, которого ты вызовешь, столкнется с теми же проблемами, что и ты. Так что, вот мое предложение», — усмехнулся я Дулия, а он смотрел на меня, ожидая, что я скажу дальше. «Что такое? Я не могу отправиться в подземный мир, понимаешь? Без проблем все не обернется. Знаю. Вот почему, Цура». Позвал я Цуру. Дверь раздвинулась, и Цура сидела в Сигзе перед дверью. «Да, Рику сама?» – спросила она. «Попроси Киджора снова приготовить еду для нашего гостя, а также много сладостей в качестве сувенира», – приказал я. «Конечно, я попрошу Киджора об этом». Дверь снова закрылась, и я услышал, как Цура уходит. Дулия был в замешательстве, поэтому я еще раз похлопал его по плечу. «Просто наслаждайся едой, а я позволю тебе увидеться с мальчиком позже». «Хорошо, Сказав это, я использовал Микёшису и исчез из поля зрения Дуля. А, я услышал его удивленный возглас, но проигнорировал его. Подземный мир, значит, что-то частенько мне приходится туда заглядывать. Глава 143. Похищение Соны. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. В таком случае решено. Я пошел, сказал я Дуля, который застыл на месте. Он не мог видеть меня, но определенно слышал мой голос, так как я видел, как он растерянно озирается по сторонам. Я вышел из комнаты и встал на улице, глядя на небо. Завтра был обещанный день, когда Рини отведет меня к пространству между измерений, так что у меня имелся всего один день, чтобы найти обладателя истинного Лангина. Будет нелегко, но сейчас мне нужно было приложить все усилия, чтобы найти хотя бы подсказку о нем. Поэтому я создал магический круг под ногами, готовясь отправиться в подземный мир. «Постой!» — крикнул внезапно Дуля, и он случайно шагнул в мой магический круг. «А, ты идиот!» — я отменил Микёшису и закричал на него. Магический круг для телепортации был активирован, и его уже нельзя было остановить. «Ха, нашел тебя!» — сказал Дуля. Однако, когда он это сказал, магический круг был полностью активирован, и мы оба были телепортированы в подземный мир. Я прикрыл лицо рукой и посмотрел на Дуля сквозь щель между пальцами. «Почему ты последовал за мной?» – спросил я его. «Ха-ха-ха, ну, мне тоже интересно, почему? Обычно мне было бы лень даже пошевелиться, но что-то в тебе удерживает меня от этого. Я просто пошел за тобой, ни о чем не беспокоясь», – ответил Дуля, почесывая щеку. «Вздох, хорошо. Михаил рассказал тебе что-нибудь еще, например, где он находится и тому подобное. Я знал, что небесная система не могла нормально работать даже в руках Михаила. Однако, кто знает, может быть, ему каким-то образом удалось узнать местонахождение нового владельца, верно? Однако надежд я не питал. Если бы небеса могли узнать местонахождение владельцев священных артефактов, они бы активно их вербовали. Особенно это касается пользователей лангинов. Не знаю, но Михаил говорил мне, что, возможно, стоит начать поиски с территории Белиал. Цветом глаз мальчик напоминал Дихаузера. Резонное предположение. Однако у мальчика были черные волосы. С первого взгляда я понял, что он полудемон, но территория Белиал. Мои губы скривились в ухмылке. Может быть, этот мальчик был его сыном, его возраст также совпадал с годом, когда он был убит. Возможно, это будет легче, чем я думал, пробормотал я про себя. Дуля услышал меня, но он был в замешательстве. Мне стоило попросить его пойти со мной, так было бы лучше. Однако я вчера вырубил его, так что ему нужен был отдых. «А чем ты?» – спросил Дуля. Я махнул рукой Дуля и сказал: «Ты мне очень помог, теперь можешь возвращаться». Под ногами Дуля с большой скоростью появился магический круг. Не успел он ответить, как телепортировало. На этот раз я телепортировал его обратно в Ватикан. Это была его вина, что он последовал за мной. По крайней мере, я отнесу ему позже еду, которую приготовит Киджора, если у меня будет время. Что ж, теперь, когда я знал местонахождение мальчика, я должен был действовать. Вопрос был в том, где находится территория Белиал. Я снова совершаю ошибку. Что ж, давайте сначала отправимся на территорию Гримари, а потом попросим Сазикса отвезти меня на территорию Белиал. Так я не создам проблем. Я немного скептически отнесся к своим словам. Не может быть, чтобы я не создал проблем, так не бывает. Что ж, получается сначала к Сазиксу. Здесь уже утро, наверняка он не будет против моему визиту, верно? Я снова создал магический круг телепортации, и теперь моим пунктом назначения была территория Гримари. Перед телепортацией я использовал Микёшисуи, чтобы оставаться незаметным. Магический круг телепортации привел меня в город на территории Гримари. Он был большим, и я не мог телепортироваться прямиком в особняк Сазикса из-за барьера, окружавшего его. Но, когда я снова подумал об этом, особняк Сазикса находился не на территории Гримари, так ведь? Значит, единственным, кого я мог попросить о помощи, была Сона. Я идиот. Возможно, это из-за того, что я только что очнулся, но сегодня я наделал много ошибок. Я раздраженно взъерошил волосы и снова телепортировался, на этот раз в Куа. Поскольку у меня здесь была квартира, я телепортировался в нее и переоделся в форму Академии Куа, прежде чем отправиться на встречу с Соной. Прошло много времени с тех пор, как я бывал в Академии, возможно, неделя. Пока я разговаривал с Дуля, Солнце уже взошло, и, похоже, настало время идти в школу. Я чувствовал Сону вместе с ее слугами в школе, так что я принял правильное решение. Я был готов поспорить, что как сестра сатаны, занимающаяся вопросами внешних отношений, она хотя бы раз побывала на территории Белиал. Сейчас она была для меня просто транспортным автобусом, но поскольку я прошу о небольшой услуге, думаю, мне стоит подготовиться на случай, если ей что-то понадобится. Я всегда мог возразить ей позже, но кто знает, что произойдет. Всегда оставалось последнее средство – взять ее силой. Я также уже встречался с Серафолу, так что объяснить все не составит труда. Я обернул бы все это шуткой и розыгрышем. Прибыв в Академию Куа, я направился в комнату студенческого совета, где Сона и ее сверстники трудились, чтобы сделать Академию лучше. Ну, для меня это не имело значения, потому что мне больше не нужно было посещать школу. Похоже, на этот раз они смогли заметить меня, что ж, похвально. Однако этого было недостаточно. Они заметили меня только потому, что увидели через окно, когда я вошел в школу, а это было бы смертельно опасно, если бы у меня имелись злые намерения. Поскольку они уже заметили мое присутствие, я без стука открыл дверь в комнату студсовета и поприветствовал их. Йо, Сона и ее сверстницы смотрели на меня с усталым видом. Сона даже тяжело вздохнула. Они думали, что после моего ухода из школы я больше не буду им досаждать, но я доказал, что они ошибались. Ничего не говоря, я подошел к Соне и положил руку ей на плечо. Я посмотрел на королеву Соны, Цубаки, и сказал: «Мне нужно на время одолжить твоего лидера». «Что?» – удивленно спросила Сона, но я проигнорировал ее. «Я просто создал круг телепортации под нашими ногами и перенес нас в подземный мир. Теперь у меня появился проводник, так что дело за малым». Глава 144. На территорию Белиал. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Место, куда мы телепортировались, находилось на территории Гримари. Первое, что Сона почувствовала после того, как я силой забрал ее, был шок. Она застыла на месте. Я помахал рукой перед ее лицом, но она даже не пошевелилась. Поскольку она все еще была неподвижна, я наклонился ближе к ее левому уху и прошептал: «Эй, я могу сделать что-нибудь неприличное, если ты так и будешь продолжать молчать, понимаешь?» А тело Соны подскочило, и она закрыла левое ухо рукой, а затем посмотрела на меня с покрасневшим лицом. «Значит, даже она может смутиться на это? Запомним. Че-че, что ты творишь?» — крикнула она на меня, указав пальцем. Мы находились в каком-то переулке в центре города, поэтому ее голос привлек к нам внимание. Мало того, поскольку Сона была младшей сестрой сатаны Левиафан, некоторые демоны на улице заметили нас. Но, думаю, Сона этого не заметила, потому что сейчас она была в гневе. «Похищаю тебя», — спокойно ответил я. «Что?» — это застало ее врасплох, она была в замешательстве, и ее рука дрожала от гнева. «Ты, как ты мог? Ты просто ворвался в наш офис и телепортировал меня сюда. И вообще, где мы находимся?» Наконец, немного успокоившись, Сона опустила руку и осмотрелась. Место кажется знакомым, это подземный мир. Затем она узнала некоторые здания и спросила: «Верно», — ответил я с улыбкой на лице. Я закрыл правый глаз и скрестил руки. «Мне нужна твоя помощь, смекаешь? Просто помоги мне в этот раз, считай, что это будет отплатой за прошлую услугу». «Услугу? Ту, о чем? Я вообще не помню, чтобы была тебе обязана». Сона поправила свои очки, затем скрестила глаза. «Хо, она уже забыла». Я подошел к ней с ухмылкой на лице. Выражение ее лица стало удивленным, казалось, ей что-то подумалось, и она сделала шаг назад. «Эй, что ты задумал?» — спросила она меня, но я продолжал шагать вперед. Теперь ее спина уперлась в стену, она в панике огляделась и подняла руки, чтобы остановить меня. «Прекрати!» — крикнула она, пытаясь привлечь внимание прохожих. Однако, к сожалению для нее, я окружил пространство вокруг нас страхом, блокируя звук изнутри, как только сделал шаг вперед. Я загнал ее в угол и ударил рукой по стене, прямо рядом с ее головой. Я делал это впервые, но это было на удивление весело. Я наклонил голову ближе и посмотрел ей прямо в глаза. «Ты забыла, как я спас тебя и твою подругу, когда армия падших ангелов пришла в Куа? Не говори мне, что ты забыла о той услуге». Я остановил их. Сказав это, я принял форму Йокая, мой рост стал выше, и теперь я смотрел на Сону сверху вниз. Ее взгляд бессознательно последовал за моими глазами и легкий ах вырвался из ее губ. «Это не значит, что ты можешь взять меня силой. Неужели?» Я ухмыльнулся Соне. Наблюдать за ее выражением лица сейчас было очень забавно. На нем вообще не прослеживалось ее обычной суровости. Сейчас у нее было обычное выражение лица девушки ее возраста. «Ха-ха-ха-ха, просто шутка. Ну, я спешу, поэтому у меня нет времени на непринужденные разговоры. Ты сам себе противоречишь, зачем ты тогда сейчас разыгрываешь меня?» — сказала Сона. Она сделала глубокий вдох и оправилась от своего взволнованного состояния. «Ну, может быть, но если я стал бы говорить с тобой в комнате студенческого совета, это заняло бы больше времени. Позволь мне рассказать тебе о плате, которую я хотел получить за оказанную тебе услугу». Сона немного поворчала, но потом посмотрела на меня и сказала: «Хорошо, ты и вправду оказал нам услугу тогда, но не думай, что я соглашусь на все, о чем ты меня попросишь. Есть предел возмещения, который я могу предоставить». «Отлично», — она заглотила наживку. «Честно говоря, я уже забыл об инциденте с Кокобелем, но сейчас был подходящий момент, чтобы об этом вспомнить. Ей не нужно было знать мою настоящую цель, ей просто нужно было доставить меня на территорию Белиал. Для нее это казалось пустяком, но мне это очень поможет. Я хочу посетить территорию Белиал. Ты ведь бывала там раньше, Хаэм?» «Белиал?» — спросила Сона. «Зачем тебе посещать территорию Белиал? Возможно, ты уже знаешь об этом, но это территория Дихаузера Белиала, демона, который стоит на вершине рейтинговой игры. Как я и ожидал, она задала этот вопрос, но я не собирался говорить ей, что ищу истинный Лангин. Надеюсь, мальчику хватило ума скрыть, что у него есть священный артефакт, прежде чем я успею добраться до него. По крайней мере, я надеюсь, что он не рассказал об этом какому-нибудь ненадежному демону. Мне нужно навестить именно этого Дихаузера Белиала. Я слышал от Кокобеля, что Дихаузер Белиал знаком с моим стариком. Мне хотелось услышать историю непосредственно от Дихаузера Белиала, чтобы лучше узнать моего старика». «Серьезно?» — Сона прищурилась и спросила меня подозрительным тоном. Казалось, она скептически отнеслась к моим словам, но затем вздохнула и подперла голову рукой. «Не мне это говорить, но, пожалуйста, пожалуйста, не создавай никаких проблем на территории демонов». Я улыбнулся Соне и кивнул. «Не могу обещать». Услышав мой ответ, Сона уставилась на меня. «Хорошо, но, клянусь, я буду первый, кто остановит тебя, когда ты что-то выкинешь. Так что не отходи от меня». Сона подошла ко мне и создала магический круг телепортации под нашими ногами. «Ха-ха-ха, это я могу пообещать. Приложи все усилия, Сона. Не то чтобы ты могла остановить меня», — добавил я мысленно. Сона снова вздохнула, и мы телепортировались на территорию Белиал. Глава 145. Особняк Белиал. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Территория Белиал несравненно отличалась от территории Гримари. Архитектура зданий была иной. Как только мы телепортировались на территорию Белиал, я распространил свое синдзюцу и накрыл город. Демоны не осознавали этого, а я сканировал местность в поисках обладателя священного артефакта. Однако я не смог найти его, он был спрятан. Если о мальчике вообще не было никаких новостей, я мог предположить, что Дихаузер пытался скрыть его от других демонов или даже от всего сверхъестественного мира. «Итак, мы здесь. Что ты планируешь делать?» — спросила Сона. «Хаэм?» — я посмотрел на Сону и погладил свой подбородок. «Интересно, что мне делать?» Сона посмотрела на меня взглядом, который говорил: «Ты шутишь?» Так как ее глаза подергивались в раздражении, она снова подперла голову рукой и вздохнула. «Ну, я точно хочу посетить особняк Дихаузера. Ты знаешь дорогу?» — спросил я Сону. «Хаэм, это будет трудновато. Дихаузер Белиал сама очень занятый демон», — ответила Сона, скрестив руки. Меня это не волновало, я спросил ее, знает ли она, как добраться до особняка. «Но, может быть, он не позволит нам войти?» — тогда оставался лишь один путь. «Просто ответь на мой вопрос, Сона. Ты знаешь, где его особняк?» — «Как я уже сказала». Прежде чем она закончила фразу, я прервал ее, шагнув к ней. «Ты знаешь, где находится его особняк? Ответь, и я отпущу тебя после». Сона вздрогнула. Она серьезно обдумывала мое предложение, но это была ловушка. Я сказал «после», но не уточнил, когда именно я ее отпущу. Я могу отпустить ее, когда встречу мальчика, или позже, когда закончу все дела в подземном мире. Другими словами, это будет ее недопониманием. Ты сказал после, когда именно? Спросила Сона. Видимо, я ее недооценил. Она просекла подвох, черт возьми, а чем ты? Конечно, после того, как я закончу все дела, которые мне нужно сделать, я не буду заставлять тебя оставаться, однако посчитаю, что ты не отплатила мне за услугу, если уйдешь, не оказав мне помощь. Я ухмыльнулся Соне, и она зарычала, стиснув зубы. Ладно, я пока буду следовать твоим прихотям, но вина за все, что случится потом, полностью на тебе. Я отказываюсь брать на себя ответственность. Я не возражаю, но за свои поступки ты будешь отвечать сама. Если она обвинит меня в чем-то, что сделала она, я не приму этого. Кроме того, я никогда не обвинял кого-то другого в том, что делал сама, или обвинял. Да, я, по крайней мере, могу отвечать за свои поступки. Пожалуйста, не беспокойся об этом, сказала Сона довольно сердитым тоном. Она разозлилась из-за того, что я сказал. Такая странная, но я не мог ее винить. В конце концов, я похитил ее. Итак, я спрошу еще раз, знаешь ли ты, где находится особняк Дихаузера Белела? Сона кивнула и ответила, следуй за мной, я отведу тебя туда. Затем она начала идти, не дожидаясь меня. Я почесал затылок, вздохнул и последовал за ней. Почему она не может быть помягче? Проворчал я себе под нос, портит всю свою милоту. ТЦ. Сона щелкнула языком и зашагала быстрее. Упс, она меня услышала. Мы стояли перед большим особняком, окруженным высокими заборами. Он буквально кричал «Я, повелитель этой территории, огромный», — сказал я, подняв руку над глазами, глядя на особняк. Я искал путь побега или путь, который вел внутрь особняка в случае, если мы не сможем войти через вход. Само собой, это особняк семьи Белиал, одной из 72 столпов подземного мира, похвасталась Сона. Для такого важного особняка тут очень мало охраны. Странно, даже в моем особняке был охранник, который всегда ждал у входа. Кубинаши, Аатаба и Куратаба по очереди охраняли вход. Они подметали землю, осматриваясь вокруг. Выглядели как слуги, но были самыми сильными бойцами в моем подчинении. Поэтому было странно, что в особняке Белиал отсутствовала охрана за пределами их особняка. Им не нужна охрана, чтобы защитить свой особняк. Почти любому демону известно, что не стоит связываться с Белиал, особенно потому, что в этом особняке живет Дихаузер Белиал сама, объяснила Сона. Но это не гарантировало безопасность особняка. Если бы сюда явился сумасшедший вроде меня, мастер стелса, этот особняк оказался бы в полной заднице. Это давало мне преимущество, но я ненавижу это. Чересчур легко. Словно тебя прямо приглашали зайти и что-то украсть. Может, мне попробовать что-нибудь стырить? Подумал я, стоит попытаться, пробормотал я, потрогав свой подбородок. Даже не пытайся, попросила Сона скептическим тоном. Пожалуйста, она даже добавила пожалуйста. Ха-ха-ха, не буду. Наверное, я слабо рассмеялся. Почему-то дразнить Сону было слишком весело, она отличалась от обычных девушек. Я правда не могу тебя понять, сказала Сона. Затем пошла к воротам особняка. Охранника не было, но на воротах почему-то было переговорное устройство, и Сона нажала на него. «Да, могу я узнать, кто это?» Из домофона послышался мужской голос. «Извините за неожиданный визит. Меня зовут Сона Ситри, и я пришла с Йокаем по имени Нура-Рику. Мы здесь для того, чтобы навестить Дихаузера Белиала сама. Он свободен?» – спросила Сона. На некоторое время переговорное устройство замолчало. Казалось, что другая сторона с кем-то разговаривает, но потом послышался ответ. «Да, вы можете войти. Пожалуйста, подождите минутку». После этого обмен сообщениями закончился. Сона грациозно встала перед воротами, а я сел рядом с ней, скрестив руки. «Похоже, они принимают нас с распростертыми объятиями», — сказал я Соне с ухмылкой. «Да, нам повезло. Тебе не придется взламывать дверь». В ее тоне слышались злые намерения, и я это заметил. «Ха-ха-ха-ха, хорошая шутка», я рассмеялся и отмахнулся от замечания Соны. Через пару секунд, даже не минут, ворота открылись, и за дверью стоял парень с короткими черными волосами. Он был большим, но не настолько, как Атаба. «Ха-ха-ха-ха, добро пожаловать в особняк Белиал», — поприветствовал парень. Глаза Соны расширились, и она пробормотала. «Сейрарк», глава 146, «Сейрарк Бейл», ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. О, Сона, «Что ты здесь делаешь? И кто он такой?» Сейрарк повернулся ко мне, скрестив руки. Он наблюдал за мной, пытаясь оценить мою силу по моей позе. Я намеренно встал в свою самую естественную позу со скрещенными руками, оглядываясь на него. Его тело было большим, он выглядел сильным. Он также мог использовать тауки, чтобы усилить его, что было просто абсурдно. Осмотрев меня, он усмехнулся и подошел ко мне, игнорируя Сону, стоявшую перед ним. «Ты силен», — сказал он с ухмылкой на лице. «Ты тоже кажешься сильным», — ответил я ему с ухмылкой на лице. Он удовлетворенно кивнул, а затем повернулся к Соне. «Итак, Сона, что ты хотела?» Сона посмотрела на Сейрарга с раздраженным видом, несколько раз постучала ногами и ответила: «Этот парень хотел встретиться с Дихаузером Белиалом сама». Сейрарг снова повернулся ко мне и улыбнулся. «О, могу я спросить, почему ты хотел встретиться с ним?» «В основном потому, что мне есть о чем поговорить». «Ну, это не так важно. Могу я с ним встретиться?» «Хаэм, это будет сложно. Он сейчас находится за пределами территории со своими слугами. Возможно, он вернется через час или два. Кстати, как тебя зовут?» «Я Сейрарг Бейл, старший сын дома Бейл, а также наследник одного из 72 столпов подземного мира. Приятно познакомиться». Сейрарг протянул мне правую руку с широкой улыбкой на лице. Я пожал его руку и представился. Поскольку он представился своим титулом, я ответил тем же. «Я наследник клана Восточных Йокаев, второй владыка Пандемониума, Нурарику. Приятно познакомиться». Его улыбка стала свирепой после того, как я представился, и он со всей силой схватил меня за руку. «Хо, он бросает мне вызов в соревновании на силу, я не отступал ни перед каким вызовом, поэтому я схватил его руку в ответ, вложив в нее всю свою силу. Его рука начала деформироваться из-за моей силы, и по его лицу стало заметно, что ему больно. «Очень интересно», — сказал Сейрарг взволнованным голосом, — «это были лишь первый раунд. Теперь я буду серьезен, будь готов». Как только он это сказал, из его тела просочилась белая аура. Этот парень был сумасшедшим, он действительно использовал тауки в силовом захвате, его сила теперь была усилена, я проиграл против него. «ТЦ, силы тебе не занимать», — сказал я Сейраргу. «Ха-ха-ха, теперь ты решил отступить?» — подразнил он меня. «Разумеется, я не отступлю. Я тоже использовал тауки. Мое мастерство в синдзюцу было выше, чем у него, поэтому и тауки был сильнее. Я схватил его руку со всей силы. Ха-ха». Он издал слабый стон, но все еще был в восторге. «Ха-ха-ха-ха, так ты тоже можешь использовать тауки.